Глава 4. Истина в вине или в пиве. Квадратный в авангардном стиле дом Монтгомери особенно выделялся среди неоклассических викторианских особняков, выстроившихся вдоль улицы. Ари осторожно шмыгнула в дверь. Из кухни доносился тихий разговор родителей. «Но я не понимаю», — говорила ее мать Элла. Родители Ари предпочитали, чтобы дети называли их по именам. «На прошлой неделе ты сказал, что выкроешь время для ужина в галерее. Это важно. Джейсон мог бы купить некоторые картины из тех, что я написала в Рейкьявике». «Пойми, я и так отстаю с проверкой письменных работ», — ответил отец Байрон. «Никак не могу войти его в график». Элла вздохнула. «Откуда, интересно, взялись письменные работы, если у тебя было всего 2 учебных дня?» «Да я дал им первое задание еще до начала семестра», — голос Байрона прозвучал смущенно. «Но я искуплю свою вину, обещаю. Как насчет ужина в Отто в субботу?» Ария неловко потопталась в прихожей. Семья Монтгомери недавно вернулась из Исландии. 2 года они жили в Рейкьявике, где ее отец, профессор-искусствовед гуманитарного колледжа Холлис, находился в творческом отпуске. Эта поездка стала идеальной передышкой для каждого из них. Ария не терпела сменить обстановку после исчезновения Элли. Ее брату Майку не мешало поднабраться культуры и дисциплины, а Элла и Байрон, в последнее время охладевшие друг другу, в Исландии заново почувствовали себя молодоженами. Но теперь дома все постепенно возвращалось на круги своя. Ария прошла мимо кухни. Отец уже ушел, а мама стояла у стола, обхватив голову руками. Увидев Арию, она просияла. «Как ты, милая?» — робко спросила Элла, кивая на похоронную открытку, полученную от организаторов поминальной службы. «Все в порядке», — пробормотала Ария. «Хочешь поговорить?» — Ария покачала головой. «Потом, ладно?» Она скрылась в гостиной, взбудораженная и растерянная, как будто выпила банок 6 энергетика. И дело было не только в похоронах Элли. Скорее, ее выбили из колеи послание от Э, с намеком на один из сокровенных секретов. В 7 классе Ария застукала своего отца в объятиях студентки Мередит. Байрон попросил Арию не говорить матери, и девушка хранила молчание, хотя чувствовала себя виноватой. Когда Э пригрозил рассказать Элли жестокую правду, Ария предположила, что Э есть Эллисон. Элли тоже стала свидетельницей свидания Байрона с Мередит, а никому другому Ария об этом не рассказывала. И вот теперь Ария знала, что Э — это вовсе не Эллисон. Но угроза никуда не исчезла и снова обещала разрушить семью Монтгомери. Ария понимала, что должна была рассказать Элли правду, прежде чем до нее доберется Э, но никак не могла собраться с духом. Нервно теребя длинные черные волосы, Ария вышла на заднее крыльцо. Белая вспышка пронеслась у нее перед глазами. Братец Майк гонял по двору с клюшкой для лакросса. «Эй!» — позвала она. У нее родилась идея. Когда Майк не ответил, она вышла на лужайку и встала у него на пути. «Я еду в центр». «Хочешь со мной?» Майк скорчил гримасу. «Фу, там полно грязных хиппи, к тому же я тренируюсь». Ария закатила глаза. Одержимая желанием попасть в сборную по лакроссу, ее брат даже не удосужился переодеться после поминальной службы и отрабатывал дриблинг в темно-сером выходном костюме. Майк, истинное дитя Роузвуда, носил грязно-белую бейсболку, был помешан на игровых приставках и копил деньги на темно-зеленый джип Чероки к 16-летию. При этом их кровное родство не вызывало ни малейших сомнений. Ария и ее брат, оба высокие, с истинно черными волосами, и незабываемыми угловатыми лицами выделялись в толпе. «Имей в виду, я собираюсь напиться», — сказала она. «Ты уверен, что хочешь тренироваться?» Майк прищурил серовато-голубые глаза, переваривая информацию. «Это не подстава? Ты не затащишь меня на поэтические чтения?» Она покачала головой. «Мы пойдем в самый отвязный студенческий бар, который только найдем». Майк пожал плечами и отложил клюшку. «Ладно, поехали», — сказал он. Майк занял столик в кабинке. «Клевое местечко». Виктори Бьюэри — самый лихой бар, который они только смогли найти. Он приютился между салоном пирсинга и магазином «Цыганский хиппи», где торговали всякой гидропоникой. Тут следует подмигнуть. Примечание. Гидропоника – способ выращивания растений на искусственных средах, при котором растение своими корнями не посажено в землю, а находится в воде со специальными растворами либо в очень влажной, пористой среде. Конец примечания. На тротуаре перед входом растекалось пятно блевотины, и нетрезвые вышибалы, увлеченные картинками в журнале «ДАП», без вопросов пропустил их внутрь. Примечание. «ДАП» – американский журнал о городских автомобилях и знаменитостях за рулем. Конец примечания. Внутри бар оказался темной грязной помойкой с выцветшим столом для пинг-понга в дальнем углу. Заведение очень напоминало «Снукерс», еще один студенческий бар в Холлисе, но Ария поклялась, что в «Снукерс» она больше не ногой. Пару недель назад она познакомилась там с сексуальным парнем по имени Эзра, который оказался никем иным, как учителем английского языка и литературы, ее учителем. Посылал Арии насмешливые сообщения, намекающие на роман с преподом, и когда Эзра случайно открыл одно из них, он решил, что Ария разболтала всей школе об их отношениях, так и закончился школьный роман Арии. Официантка с весьма выдающимися формами и косичками Хейзи подошла к их столику и подозрительно посмотрела на Майка. Примечание. Хейди – героиня детских книжек. Косы укладывают полувенок, как корону или ободок. Конец примечания. «Тебе есть 21?» «О, да», — сказал Майк, скрестив руки на столе. «На самом деле мне 25». «Нам питчер Амстел», — перебила Ария, пнув Майка ногой под столом. Примечание. «Питчер — большой кувшин пива». Конец примечания. «Да, и мне шот», — добавил Майк. «Егера». Примечание. Егермейстер — популярный немецкий крепкий ликер, настоянный на травах. Конец примечания. Официантка изобразила на лице страдание, но вернулась с кувшином и шотом. Майк выпил напиток залпом и сморщился, как девчонка. Со стуком поставив рюмку на деревянный стол, он уставился на сестру. «Кажется, я разгадал, почему ты стала такой чокнутой». На прошлой неделе Майк обратил внимание на то, что Ария вела себя еще более странно, чем обычно, и поклялся выяснить, в чем дело. «До смерти хочется узнать», — сухо сказала Ария. Майк сложил пальцы домиком, повторяя профессорский жест отца. «Я думаю, что ты втайне от всех танцуешь турбулентности». Ария прыснула от смеха, и пиво хлынуло через нос. Турбулентность — так назывался стриптиз-клуб в одном из соседних городков вблизи аэропорта. «Ребята сказали, что видели, как туда заходила девчонка, вылитая ты», — объяснил Майк. «Ха, можешь не таиться от меня, я могила». Ария украдкой поправила махеровый бюстгальтер, она связала такие же для Элли и подружек еще в 6-м классе и сегодня надела свой в память о Беллисон. К сожалению, в 6-м классе грудь у Арии была на размер меньше, и теперь махер вызывал нестерпимый зуд. «Значит, по-твоему, я веду себя странно вовсе не потому, что а. мы вернулись в ненавистный мне Роузвуд, и б. моя лучшая подруга мертва?» Майк пожал плечами. «Мне казалось, ты была не в восторге от этой девчонки». Ария отвела взгляд. Да, действительно, порой Элли просто бесила ее, особенно когда не принимала Арию всерьез или доставала, выведывая подробности о Байроне и Мередит. «Это не так», — солгала она. Майк подлил себе еще пиво. «А правду говорят, что ее зарыли в землю, а потом еще залили сверху бетоном?» Ария вздрогнула и закрыла глаза. Братец никогда не отличался тактом. «Так ты думаешь, кто-то убил ее?» — спросил Майк. Ария пожала плечами. Этот вопрос мучил ее, хотя никто еще не задал его вслух. Напоминальные службы не упоминали о том, что Элли убили. Говорили только, что ее тело найдено. Но чем еще это могло быть, если не убийством? Ария снова вспомнила ту злосчастную вечеринку с ночевкой. Вот Элли сидит среди них, а в следующее мгновение исчезает, и спустя 3 года ее тело находят в яме на заднем дворе дома. Ария все гадала, нет ли связи между Э и убийцей Элли, не имеет ли это отношение к истории с Дженной? Когда случился пожар, Ария показала, что она увидела у дерева кого-то еще, помимо Элли. В ту ночь Ария испуганно проснулась от того, что ей приснилась эта картинка, и решила, что надо расспросить Элли. Она нашла Элли и Спенсер в ванной, где они шептали за закрытой дверью, но когда Ария попросила впустить ее, Элли приказала ей вернуться в постель. К утру Тоби уже сделал признание. «Могу поспорить. Убийца наверняка из тех, на кого в жизни не подумаешь», — сказал Майк. В его глазах зажегся огонек азарта. «Как насчет миссис Крейкрофт?» Миссис Крейкрофт, их соседка, прославилась тем, что скопила монет на $5000 в бутылках из-под минеральной воды и пыталась обменять их на банкноты в ближайшем отделении Coinstar. Примечание. Оператор на рынке финансовых услуг частным лицам среди небанковских учреждений. Конец примечания. Предприимчивая старушка даже стала героиней сюжета местного телеканала. «Браво, ты раскрыл дело», — невозмутимо произнесла Ария. «Ну, в общем, кто-то в этом роде», — Майк забарабанил по столу костяшками пальцев. «Теперь знаю, что творится с тобой, и я могу сосредоточиться на разгадке убийства Элли Д. Вперед!» Раз уж копам не хватило сноровки по горячим следам отыскать Элли во дворе ее собственного дома, с таким же успехом и Майк мог взяться за поиски. «Думаю, нам пора сыграть в пиво-понг». Примечание. Алкогольная игра, в которой игроки бросают мяч для пинг-понга через стол, стремясь попасть им в кружку или стакан с пивом, стоящий на другом конце этого стола. Конец примечания. Майк сказал это прежде, чем Ари успела возразить, собрал несколько шариков для пинг-понга и налил пиво в свой стакан. «Любимая игра Ноли Кана». Ария ухмыльнулась. Богатенький сынок элиты Роузвудской школы Ноэль Кан предсказуемо стал кумиром Майка. По иронии судьбы, Ноэль положил глаз на Арию, что ее вовсе не радовало. «Пожелай мне удачи», — сказал Майк, прицеливаясь. Удар оказался неточным, и шарик скатился на пол. «Выпей из горя», — монотонно произнесла Ария. Майк схватил стакан с пивом и осушил его. Затем он повторил попытку, целясь в стакан Арии, но снова не попал. «Мазила», — поддразнила Ария. От пива ее уже немного развезло. «Кто бы говорил», — огрызнулся Майк. «Хочешь наспор?» Майк фыркнул. «Если промажешь, ведешь меня в турбулентность. Меняй, Ноэля. Но только не в те дни, когда ты там работаешь», — поспешил добавить он. «А если попаду, то на неделю ты становишься моим рабом. И в школе тоже». «Заметанно», — сказал Майк. «Ты все равно облажаешься, так что это не имеет значения». Она подвинула стакан к краю стола и прицелилась. Шарик поскакал по щербатой столешнице и угодил прямо в пиво, даже не коснувшись стенок стакана. «Ха!» — воскликнула Ария. «Ну, ты попал». Майк выглядел ошеломленным. «Да тебе просто повезло». «Какая разница?» — Ария злорадно хихикнула. «Вот я думаю, может заставить тебя ползать за мной на четвереньках по школе? Или нацепить на тебя мамин фальдюр?» Она хихикнула. Фальдюрелы, исландский национальный головной убор, вроде колпака, придавал надевшему его сходство с чудаковатым эльфом. «Да иди ты!» Майк достал из стакана шарик, но тот выскользнул из его рук и отпрыгнул в сторону. «Я подниму», — сказала Ария и встала из-за стола, ощущая приятное опьянение. Шарик покатился к стойке бара, и Ария, нагнувшись, последовала за ним. Мимо нее проскочила парочка, которая устремилась к дальнему столику в углу. Ария заметила, что у девушки длинные темные волосы и розовая татуировка в виде паутины на запястье. Знакомая татуировка. Очень знакомая. Когда девушка что-то прошептала на ухо своему спутнику, тот зашелся в кашле. Ария выпрямилась. «Отец. И Мередит». Ария бросилась обратно к Майку. «Идем отсюда». Майка закатил глаза. «Но я только что заказал еще один егер». «Очень жаль». Ария схватила куртку. «Мы уходим сейчас же». Она швырнула $40 на стол и потянула Майка за рукав. Его слегка шатало, но ей удалось дотолкать брата до двери. К несчастью, Байрон именно в этот момент позволил себе рассмеяться своим фирменным смехом. Ария назвала его плачем умирающего кита. Майк замер, услышав знакомый голос. Отец сидел боком к ним, накрывая ладонями руки Мередит. Ария наблюдала за Майком. Он нахмурился. «Подожди», — буркнул он, смущенно поглядывая на Арию. Ей очень хотелось сохранить невозмутимое выражение лица, но она чувствовала, что уголки рта уже поползли вниз. Ария знала, что похоже сейчас на Эллу. Маму тоже выдавал рот, когда она пыталась оградить детей от неприятностей. Майк посмотрел на нее, потом оглянулся на отца и Мередит. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал и шагнул в их сторону. Ария удержала его. Еще не хватало устраивать сцену прямо здесь. Она вообще не хотела никаких сцен. Но тут Майк стиснул зубы, отвернулся от отца и пулей выскочил из бара, чуть не сбив с ног официантку. Ария поспешила за ним. Она прищурилась от яркого послеполуденного солнца, выискивая глазами брата, но Майк исчез.